Глава 3. В чужом краю даже тень сосновой ветки может принести смерть. Пословица. Опершись на поручни, Эрт смотрел, как кипит, выплескиваясь из-под широкой кормы светоча Фуа, желтоватая вода. Громада желтых парусов, натянутых горячим дыханием ветра, волокла судно вверх по течению. Многоводная, медлительная с виду Фуа безостановочно скатывала корабль вниз. Но он настырно карабкался вверх. Вверх, буравя упрямым килем теплую воду. Далеко внизу остался взбудораженный Фаранг. Еще дальше — белые гребни моря Зур. И уже совершенно в невообразимой дали за голубыми пространствами Межземного моря, лучше, как полагал Эрт, из земель мира, опаленный с запада и окрыленный с востока, великий и многообразный белый материк. Эрт смотрел на мутную воду, на высокие уступчатые берега, на слоистые широкие кроны деревьев, и готов был заплакать от того, насколько чужды эти илистые воды светлым струям вспоившего его озера Лейр. «Ненавижу тебя, Конг, земля предателей!» — прошептал он, стискивая поручни побелевшими пальцами. «Ты хуже грязной Хуриды, хуже Амбама, ты смерть доблести, Конг!» Эрт зажмурился и увидел искаженное лицо Шинона. Ощутил, как раздвигает ребра метательный нож. «Я обещаю, когда-нибудь сюда придут сотни боевых кораблей, тысячи воинов Севера, они выжгут твою лживую прелесть и уподобят тебя истинной земле!» Глаза Эрда, яростные и несчастные, щурились от беспощадного солнечного света и ничего не видели, кроме желто-зеленой воды и восходящего марева над нею. «Нио!» — сказал Хихара, почесывая толстую ляжку. «Говорят, ты был большим человеком, вождем там у себя на севере, а?» Кормчий возлежал в гамаке под тенью надувшегося паруса, а мальчишка Юнга, голый, лохматый и грязный, делал вид, что обмахивает его опахалом. «Говорят, у храмового быка два члена», — лениво отозвался лежащий в соседнем гамаке Нио. «Это как?» — поинтересовался Юнга, совсем перестав двигать опахалом. Кормчий приподнялся, дал ему затрещину и совершенно обессиленный упал в гамак. «Жарко!» — простонал он. «Жир душит меня!» — и уже другим тоном. «Так как, воин, это правда?» «Хочешь говорить о войне?» — произнес Нил, не разлепляя век. «Расспроси моего отца. Или ли подать лимонного сока?» «Нет, лучше доброго тайского венца. О, где я возьму тебе тайское, воин? Я бедный, почти разорившийся кормчий». «Болтай!» — сказал Нил. «Если пошарить в твоих трюмах, пожалуй, можно найти и дюжины три бочонков. Я возьмусь за это». «Обижаешь меня, кровник», — хрюкнул Хихара. «Хочешь сказать, я жаден?» «Нет, я щедр. Может быть, где-нибудь в моих больших пустых трюмах и завалялся маленький бочонок тайского. Но даже я сам почти ничего о нем не знаю. Клянусь ягодицами морской богини, я не жаден, нет. Получишь свое вино, эй, бездельник!» Он попытался, не вставая, пнуть мальчишку с опахалом, но Юнга увернулся с уверенностью, обретенной богатым опытом. «Пойди за кухарем, вели принести мне крепкого морского, а воину Нилу — кружку светлого тайского». «От крепкого тебя развезет, господин», — сказал Юнга и на всякий случай отошел подальше. «Мать твоя, крыса!» — рявкнул Хихара. Нил захохотал. «Эй, не смейся», — сказал ему Юнга. «От твоего смеха посыплется краска с мачты, и ты станешь таким же черным, как я. Кто тогда поверит, что ты — это ты, а не твоя набальзамированная тетка?» Нил захохотал еще пуще, а Хихара нашарил под гамаком сандалию и запустил в Юнгу. Не попал, конечно. Мальчишка отправился за кухарем. А Нил, приподнявшись на локте, окинул взглядом северный берег Фуа. «Это не та?» — спросил он, имея в виду высокую серую стену, видневшуюся между крупами деревьев. «Нет», — отозвался кормчий, не повернув головы. «Если ветер продержится завтра до полудня, мы придем». А уж дальше правь сам, рад бы помочь, не по зубам. Ты нас приведи, сказал мне, а мы доставим. Давай, давай, буркнул Хикара, с Ахагой тебе в самый раз. Владение еще почище Урнгура. Про Урнгур мы не знаем ни хрена, а про владение знаем ни хрена хорошего. Кусай меня в задницу 10 раз. Если бы ты не был так ядовит, из тебя вышел бы добрый кусок жаркого к столу с Ахагоев, засмеялся Нил. Вот-вот, Хихара хлопнул себя по плечу. И жира добавлять не потребуется, только я слишком стар для них. Они любят молоденьких. Все любят молоденьких, сказал Нил и повалился на спину. А я люблю всех. Все любят молоденьких, никто не любит старого Хихару, пожаловался кормчий. Один ты сказал, что любишь, но я думаю, ты врешь. Точно, согласился Нил. Всех, кроме тебя, потому что твой кухарь ленивей, чем хурицкая шлюха. Где моя тайская? Светоч доставит нас сюда, Вагар провел пальцем по карте. Владение. Здесь чуть ниже у излучины. Это удобно для нас. Выше судну все равно не подняться, слишком мелко. Отсюда же, если все кончится благополучно, мы сможем верхом достичь предгорий, обойти Урнгур с юга и идти на северо-восток. Не стоит углубляться в горы, заметила Итайя. Идти напрямик по земле Урнгура, конечно, быстрее, согласился Вагар. Но такой путь представляется мне сомнительным. И здесь трудно будет форсировать черное. Нам не стоит углубляться в горы, повторила Итайя. Йорк свернул карту и сунул ее в футляр. Если ты скажешь идти через Урнгур, мы пойдем через Урнгур, отвечал он. Будущее скрыто от меня, медленно проговорила светлорожденная. Не могу я знать даже того, кто из нас достигнет цели. Может быть, собственный мой путь кончается здесь? Помню. Не хочешь ли ты сказать, что оставишь нас, светлейшая? Обеспокоился Вагар. Неужели ты пришла сюда только ради мальчишки? Мальчишки? Повторила Таня. Он величайшее сокровище, Беорг. Его место в будущем определено. В том, которое туманно, не удержался Вагар, Итайя засмеялась. Смех ее был, как музыка. «Когда оно туманно, — сказала она, — это не значит, что его нет. Если юноша не займет в нем своего места, оно останется пустым. Тогда худо». «Мы вытащим его, — заявил Вагар уверенно. — Пожалуй. Силы наблюдают за нами». «Оставь, — отмахнулся Беорг. Не будь ты той, кто ты есть, я решил бы, что ты пытаешься меня запугать. Слишком похожи твои речи на болтовню моей покойной жены, да утешится ее душа в Нижнем мире. Она была пророчицей, как ты помнишь. И она была красивая. Красивым женщинам многое прощают, хотя, видят боги, ее предсказания сбывались куда реже, чем мои. Мои предсказания сбываются всегда, уронили Тайя. Прости, меня утомил разговор. В нем нет света. Может, выйдешь на палубу? Предложил Вагар. Здесь душно. Нет, отказалась светлорожденная. Слишком много глаз. Я устал. Не будешь ли ты так любезен позвать сюда Эрда? Я чувствую, ему нелегко сейчас. Ему всегда нелегко, проворчал Вагар. Он как бы выставил рога и вперед, пока не получит дубиной полбу. А получит — удивляется. Беорг, успокоила Итайя. Я не знаю тебя. Позову, сказал Вагар. Но вы с Нилом слишком нянчитесь с этим мальчишкой. Его достойный отец был куда тверже. Впрочем, ваше дело. И Беорг вышел из крохотной каюты. Итайя легла на узкую подвесную койку и закрыла глаза. Пушистый следопыт выбрался из-под кровати, лизнул ее руку. Итайя погладила его по голове. Ветер спал, корабль еле двигался. Казалось, все силы парусов уходят на то, чтобы удержать его на месте. «Отец», — сказал Хихари Флом, — «не нанять ли упряжку? Того гляди назад поплывем». «Пустой», — откликнулся разморенный Хихара. Щеки его и прежде были красными. От спиртного запламенели, как закатное солнце. «Не будет ветра, бросим якорь. Слышь, Нил!» Обратился он к дремлющему великану. «Отозвался тот, Да, знавал я одного мага, кусай меня в... Ты чё, сынок? Надо, говорю, упряжку нанять. Тут настырный, вели прибавить парусов. Все поставлены, отец. Ну так, а кто у руля? Пипус. Добро. Ну так сядь и не маячь. Слышь, Нил, знавал я одного мага, кусай меня в задницу. Вез его с севера, на красную мы шли. Так весь рейс ветер был, что хорошее вино, ровный, крепкий, в самую меру, всю дорогу. Ну, он, когда сходил на берег, обещал, назад пойдем, такое же будет. Представь, не соврал, добавил подумав. Оплату я бы с него так и не взял. Что ж, я сам себе враг, у мага деньги требовать. Свой сон пробормотал Нил. Он тебе так заплатит, обрати, скажем, в жабу или еще в какую дрянь. Вот и вся плата. Так я к чему? Вот бы нам такого мага, а? Что скажешь, план, сынок? Упряжку надо брать, отец, не будет ветра. Нил проснулся, поглядел на краешек белесого неба. Будет ветер, пообещал он. Погоди, чуток, парень, хороший ветер будет. И вновь закрыл глаза, погружаясь в сон. Флон сплюнул за борт, на море дурная примета. Здесь доброе, речную воду презирать моряку заслуга. И пошел дать команду бросить якорь. А Нил оказался прав. Меньше чем через полчаса задул ровный, крепкий ветер, и корабль быстро пошел вперед, делая не меньше 5 миль в час. Все оживились, даже Хихара соизволил подняться и самолично проверить, чем занимается команда. Только Нил как спал, так и остался спать. Флон, чье уважение к северянину возросло почти до вершин закатных гор, строжайше велел не беспокоить гиганта. И Нил благополучно проспал до самого вечера. Да и вечером проснулся, должно быть, только от голода. Быстро темнело. Хихара велел зажечь огни, чтобы с кем-нибудь не столкнуться в темноте. Этая, сопровождаемая Эрдом, вышла на палубу. Светлорожденный жадно втягивал ноздрями густой теплый воздух. «У тебя такой вид, светлейший, будто тебе не терпится прорубить чью-нибудь голову», — заметил Беорг. «Горчусь, если это будет твоя», — задиристо заявил светлорожденный. «Желаешь размяться, светлейший Эрд?» Беорг шагнул назад и положил ладонь на рукоять меча. «Хотите устроить представление для матросов?» — холодно бросила Этая. Огромный Нил внезапно возник между отцом и Эргом. «А вот и я!» — отлежал себе бока в гамаке. «Подраться — это по мне! Валяйте, господа мои, я к вашим услугам!» Вагар и светлорожденные, сконфуженные, одновременно убрали руки с мечей. «Не ошибусь, доблестные, если скажу вам, надо развеяться!» — ухмылялся Нил. «К примеру, немного перекусить». «Ой, Мэй!» — вскричал из темноты Хихара. «Поддерживаю. Кухарь все приготовил. Не так уж он ленив». «Пойдем, светлейший!» — позвал Нил. И Эрт послушно двинулся за ним. «Напрасно ты сердишься на Эрта, Лео», — сказала Этая. «Он таков, каков есть. И мы приняли его таким. А твой брат Уве поручился за него. Разве это плохо для вождя людей, если он готов применять долгую и спокойную жизнь на короткую и славную?» «Будто этого достаточно», — проворчал Вагар. «Он так рвется в жертвы, этот аристократ. Не как вождь, как молодой пес, что с дуру прыгает на вожака Тура». «Светлейший не знает, что он жертва», — напомнила Этая. «А знал бы, что толку», — буркнул Вагар. «Такая жертва демонов кормить. Если бы мы поступили, как я сказал, обошлось бы куда спокойней». «Ты первым пролил кровь», — заметила светлорожденная. «А по чьему желанию я сунулся прямо в глотку? Да, я убил. Но кто бы узнал, что это сделал я, если бы мне не пришлось возвращаться в гостиницу?» «Мог не возвращаться». «Мог. Но тогда бы наш светлейший утром искал меня по всему фарангу, размахивая своим мечом». «Ты недооцениваешь, Беорг, недооцениваешь нас. И ты сердишься». «Да», — Вагар потер лоб маленькой рукой, — «я сержусь и делаю ошибки, и принимаю решения, будто по чужой воле». «Ты в этом уверен?» — озабоченно спросила Этая. «Нет». «Не знаю. Я пошел в этот поход для того, чтобы уберечь их от ошибок. А что вышло?» Я чувствую себя тем самым конским мальчишкой, которого изображаю. Скажи, зачем нам всем идти в это гнездо зла? Если я пойду один, через 3 дня твой певец будет с тобой, если он жив, разумеется. А отправимся туда вчетвером, будет еще похуже, чем в Фаранге, потому что гнездо меньше, а змеи злее. Нет. Ну тогда идем хоть без нашего светлорожденного Эрда. Пусть плывет до излучины. Нет, Бёрг, он пойдет с нами. Это необходимо. Не проси меня объяснить, почему так. Он не столь сдержан, как ты, хотя, похоже, сдержанность и тебе стала изменять. Но он один из нас, и ты забыл еще одно, что важно. Что же, светлейшая? На него указал оракул.